Автограф. У выхода из дворца спорта стояла толпа. Ждали выхода знаменитого спортсмена. «Идет!» — зашептали в толпе. «Вот он!» Знаменитый хоккеист появился в дверях. Толпа бросилась на него, подминая друг друга. В основном это были мальчишки лет 10-14. Они протягивали знаменитости фотографии или просто бумагу для автографа. Знаменитость подписала штук 10, потом бросилась сквозь толпу, села в ожидавшую ее машину и укатила. Петров стоял и смотрел на толпу. Из толпы вынырнул Васечкин. Вид у него был растерзанный, но довольный. В руке он держал дневник. — И зачем тебе понадобился его автограф? — накинулся на него Петров. — Вон сколько времени потеряли. Да еще пуговицу тебе оторвали. — Балда! — ухмыльнулся в ответ Васечкин. — Это же мой отец. Я, когда двойку получу, всегда у него так дневник подписываю.